Христос! Христи! Христос! Христи! Христос! Христи! Я чуру, чичам уханик ми ту сартахи. Он выкавы чичама циркаца. Тома самде вариня кича андур карте. Я чуру пухармат. Виня хе атоми учире асан. Ухакта сан пиру унри лей нахана е шуара нункин сурукай. Тума айша иша вари масамтак. Такасар минуми кури кучаю мири хиру он уцандар, но не иша куитринар масамсар мишир. Я мы нунка сурукми тамока ацавы. Компания иня нункин такасти тусарка тацухи. Нункан цуатмавы. Ика нунка пынгирну мацамин эйняхи. Кампунтин пынгирну. Ика мацамин эйняхи. Гуверну. Алан Гарсия такасти тусарка ика накитай. 5 de junio, mani me unas etkasan, uchi, hinyamu, ayancha, akik makti tu sarvakirahi. Ayu, uchi, nimeru, antukta. Ika, inya, nunki, surugmi, tu sarka, matsatsuhi. Ika, ikam, matsamin, asar, inya, numiri, kuriri, kuchayumiri, inya, nuka, inya, arutmari, inyawe. Nakitahi, nasin, insan, imisrei, tu sar. Nupitmas, inkimeke inka, Вампистика исит качу эйняхи, туки атакша манет тахи. Икям иня пухоти, чичамру пухусар иня аямг имисмакмахи. Пушурин акару ачиак нану мандама вармахи. Перуана ундри кацик тамгамхи. Учи митек нукап хуакармахи. Тума самте, семехи гобьерно хакару патэй эйня нуна енген сусати тусар. Ямай нангамас, маньяму ацути, иня аямк, арандукмо ати тусарвакирахи. Вава чикакмо нам, маньяму ацути, аумацами пынгир, туракур, иня аямк, арандукмо ати. Аю, я вас не ганули, сати.